Глава 70. «Беременна?» — в шоке переспросил Рома. «Но как с травмами выжил ребенок?» «Иногда случаются чудеса», — ответил его отец. «Рома, надо лететь. Я подменю пока тебя на фирме. Ее родители очень просили». «Я понимаю. Давай, сын, собирайся». Петр повесил трубку, и Рома уставился на меня. «Кать...» «Езжай, Рома, поезжай», — кивнула я. Его глаза расширились. «А чего ты ждал от меня? Конечно, надо ехать». «Ты меня поймешь?» — спросил он. Судя по лицу, до него пока еще не дошел смысл случившегося. А вот до меня дошел прекрасно. У Ромы будет ребенок от нее. «Понимаю», — ответила я. «Ты должен туда полететь. Ребенку нужна семья. Пусть хоть один малыш будет счастливо расти с папой рядом. Ольку я тебе видеть не запрещаю, тем более мы в документы ее тебя папой вписали». «Ты не поняла», — сжал он мои плечи. «Я вернусь к вам». «Езжай, Ром», — прошептала я. Роман поджал губы, а потом мягко отпустил меня и пошел одеваться. Ему действительно нужно торопиться. В такой ситуации нельзя оставлять людей, которые когда-то были близкими. Едва дверь за ним, спешно собравшимся и не до конца понимающим, что происходит, закрылась, как я осела по двери прямо на пол и разрыдалась. «Я не приму Рому обратно. Я сразу это решила. Его ребенок не должен страдать так, как мой. Пусть он вырастет в полной семье. Лада наверняка уговорит его вернуться к ней. Найдет способ. А мы уж как-нибудь скоротаем свои дни сами с Олей. Мы привыкли. Да и есть у нас крепкое плечо теперь. Петр Сергеевич и Наташа. Они нас поддержат, если что». Только я рискнула поверить, снова стать счастливой, как в один миг все рухнуло всего одним телефонным звонком. Я так хотела снова попробовать, так мечтала, что теперь эти губы смогу целовать каждое утро, что поверила в то, что это возможно, а в ответ получила нож под ребра. Но теперь все не так, и я, конечно, выживу. Ради Оли. И тогда, и теперь есть ради чего. Думала, что больно было тогда, и больнее уже быть не может, но оказалось, я ошиблась. Боль так стянула грудь, что дышать было невозможно. Только долго страдать я себе позволить не могла бы. Скоро проснется Оля, и я должна взять себя в руки. Вытерла слезы, встала на ноги, хотя они и дрожали, и медленно побрела в ванную комнату с полным ощущением, что я просто ходячий труп. «Я смогу, я справлюсь», — шептала я сама себе, заставляя себя залезть в душ. Включила воду, но была настолько погружена в свои мысли, что даже не особенно понимала, горячая она или холодная. Кое-как помылась и вытерлась полотенцем. Словно робот нашла себе чистую одежду и попыталась привести себя в порядок. «Я справлюсь. Все будет хорошо. Так бывает. Никто в этом не виноват». Рома собирался жениться на Ладе. Ничего удивительного, что у них получился ребенок. И я не хочу, чтобы этот малыш страдал. Я смогу забыть его снова или хотя бы успокоиться. Я ведь знала, что он не для меня, и снова позволила себе влюбиться в него, еще крепче и сильнее, чем в юности. Теперь мне потребуется время, чтобы справиться с собой. Много времени. Счастливого пути, Рома. Пути в твою новую жизнь. Роман. Перелом руки и запястья, гематомы. Чудом удалось избежать трагедии. Машина в утиль, восстановлению не подлежит. Водитель погиб на месте, к сожалению. Говорил мне врач. Прежде чем зайти в палату к Ладе, я решил сначала переговорить с доктором. Необходимая помощь уже оказана? Да, конечно. Лечение уже оплачено и идет полным ходом. Родители Лады позаботились о ней, естественно. Беременность отягчает, но мы справляемся. Как же удалось сохранить беременность? «Это тоже чудо?» — пожал плечами врач. «Видимо, потому что срок уже больше 12 недель. Плод крепкий уже. Но пока наблюдаем и сохраняем. Риск потери все еще есть. Тряхнула девочку не слабо». «Какой срок?» — обалдел я. 13-14 недель». «Так это больше 2 месяцев. Получается, что я отправил Ладу домой беременную? Почему она ничего мне не сказала? Не знала или не захотела привязывать к себе ребенком? А тест ДНК можно провести у вас в клинике? Да, можно. Сколько он будет готовиться? День забора материала плюс еще двое суток. Можно сегодня провести его? Можно. Я сейчас попрошу прийти лаборанта. Спасибо. Мы оба направились к палате Лады, и доктор оставил меня возле нужной двери. Я постучал и вошел внутрь. Ты? Побледнела она и попыталась встать. «Куда?» — заставил я ее лечь обратно. «Лежи!» «Здравствуй!» «Здравствуй! Ты что тут делаешь?» «Твои родители позвонили моим». «А?» — стушевалась она. «Значит, это не ее манипуляция». «Я не просила их об этом». «Но я уже здесь. Мне не дозвонились, я номер сменил. Через отца рассказали все». «Как ты чувствуешь себя сейчас?» «Паршиво, если честно», — вздохнула Лада. «Главное, что сохранили. Ты уже знаешь, да?» «О беременности?» «Да». «А, ну вот, пока удалось сохранить». Я встретился с глазами Лады. «Как давно мы не виделись уже?» «Странное ощущение смотреть на женщину, которую, как тебе казалось, ты любил, и ничего, кроме сострадания, не чувствовать». «Ребенок мой?» — спросил я. «Да», — кивнула она. «Я ни с кем больше не была». «Ты не против теста ДНК? Я уже пригласил лаборанта». «Нет, не против», — ответила Лада. «Я понимаю, ты хочешь быть уверен в отцовстве». «Да». «А ты...» — посмотрела снова она на меня. «Если ты убедишься, что он твой, что потом будет?» «Не знаю». — ответил я. — Буду помогать, если ты решишь его оставить. — Поздно уже избавляться, — сказала Лада. — Да и оставить его я решила уже давно. — Ты будешь участвовать в жизни ребенка? — Да, буду. — Почему ты не сказала мне? — Я не знала, — пожала она плечами. — У меня не было признаков. Наоборот, все было как обычно. И уже здесь, когда уехала, узнала, что беременна. Не стала ничего говорить. Решила, что выращу сама. Ты ведь выбрал не меня уже. Так зачем теперь навязываться? Я и не хотела говорить. Родители решили это за меня и тебе позвонили. Понятно, — кивнул я. Я очень надеюсь, что ты поправишься. Наш разговор прервал лаборант. Он взял у нас материал для анализа, и мы вместе ушли, оставив Ладу отдыхать. Теперь нужно дождаться результата теста и убедиться, что с Ладой все будет хорошо. «Катя, две!» — шептала я, глядя на тонкую полоску в моих пальцах. «Их две!» Вчера меня начало рвать. Я стала перебирать в памяти свое плохое самочувствие, утомляемость и внезапную тошноту по утрам, а потом меня обдало холодным потом. «У меня ведь задержка, уже неделю!» Купленный в аптеке тест для определения беременности, уже второй по счету, показывал мне две четкие ровные полоски. «Я беременна», — бормотала я себе под нос, не зная, что мне теперь делать с этой информацией. «Две. Их две». Поход к врачу, конечно, встал в мои первоочередные задачи. Но уже сейчас я готова была дать палец на отсечение, что беременность подтвердится. Я снова беременна, снова от Ромы. И он снова не мой. Он звонил мне много раз, но я не поднимала трубку или быстро заканчивала разговор. Я узнала, что с Ладой все терпимо, ребенка сохраняют, а большего мне знать и не нужно. Прошу писать СМС, и только если это касается Оли. Ей он может звонить, только перед этим пусть пишет, что хочет ее услышать. У меня пока нет никаких сил слушать, что там у них происходит. Он уже почти 4 дня там. «Что же мне делать?» — ходила я из угла в угол. «Что делать? Сказать ему? А не слишком ли много беременностей для него одного? Не знаю». На следующий день на процедуре УЗИ врач мою беременность подтвердил. Роман. «Питерский Роман Петрович является биологическим отцом», — прочел я заключение теста ДНК. «Ребенок Лады мой». «Что же мне со всем этим делать?»